своей книге «Анна, королева Франции в XI веке», изданной в 1896 году и основанной на серьезном изучении сохранившихся документов, ничего не упоминает об этом факте. Скорее наоборот, говорит, если не о любви, то об уважении и взаимопонимании, царивших в отношениях королевской четы. Анна стала опорой для стареющего короля. Факты говорят сами за себя. В своем завещании Генрих поручает именно Анне правление королевством. Да, он обладал хорошей долей благоразумия, взяв дочь Ярослава Мудрого в супруги. В богатой на события истории Франции этот особо себя не проявивший король запомнился благодаря именно этому политически верному шагу с его стороны. Как бы там ни было, молодая королева оправдала решение своего супруга, показав себя энергичным государственным деятелем. Сохранились многочисленные документы, подписанные сыном и ею. Кроме чисто государственных дел в ее власти, замок и содержание королевского двора, в подчинении Анны были управляющие виноградниками и погребами. Что может быть важнее во Франции? Королевский казначей, хранитель печати, камергер, судьи и настоятели отмечают ее природную доброту, естественность и отсутствие высокомерия в отношениях с подчиненными. Все эти многочисленные обязательства королевы сегодня сопоставимы разве что с функциями главы маленького кабинета министров. В ее ведении все финансовые, экономические вопросы и суд. Не так уж и мало, и осталась она в истории Франции как справедливая и милосердная правительница. Став в конце 1059 года вдовой, она в память об этом событии начинает возведение нового собора и монастыря в Сан-Лисе на месте небольшой часовенки, носящей имя святого Винсента. Она сама следит за строительством, на которое ушло много лет, усилий и ее личных средств, оставленных ей Генрихом. Не забывает она и о детях, и прежде всего о молодом короле, за образованием которого она постоянно следит. Но и чисто светские развлечения не чужды ей. Она не отказывает себе в любимых конных прогулках и охоте, во время которых ее и молодого короля Филиппа сопровождают самые знатные вельможи. Прекрасные леса, окружавшие Сан-Лис, были по-прежнему богаты на дичь. Анна также организовывает при дворе различные ассамблеи, приглашая своих вассалов и соседей и придерживаясь принципа «лучше плохой мир, чем хорошая война». Достаточно мудрое решение для королевы-вдовы, сын которой еще очень молод, чтобы участвовать в военных походах. Интуитивно она нашла в политике нужную середину, что было не просто в ту суровую эпоху насилия. Это всего лишь начало XI века. Междоусобные войны, длившиеся порой десятилетиями, были более обычным делом, чем осенний сбор урожая. Она сумела внушить к себе уважение, показав себя смелой, настойчивой и бескорыстной правительницей, стремящейся к благу своего королевства. Анна добилась настоящего признания, продолжая политику мужа, направленную на укрепление королевской власти во Франции. Одним словом, судьба Анны не оборвалась со смертью мужа, скорее наоборот. В эти годы ей около 35 лет. Точная дата ее рождения неизвестна, предполагаю, что это 1024-1026 года. Очарование молодой вдовы в сочетании с ее умом и образованностью привлекает мужчин, среди которых и Рауль III, граф де Крепи, де Валуа, де Амьен, де Витри и еще много других де, свидетельствовавших о его удачных военных походах и многочисленных завоеванных поместьях, не уступавших по своей территории королевским. Этот знатный вельможа, потомок Карла Великого, известного в истории под именем Шарлемань, был также дальним родственником Генриха, мужа Анны. Один из самых сильных и независимых его вассалов, он не признавал над собой никакой высшей власти, не боясь ни королевских войск, ни гнева церкви. Амбициозный, уверенный в себе, энергичный, он представлял собой полнейшую противоположность осторожному Генриху, что, видимо, и привлекло Анну. Может быть, он напоминал ей отца, переписка с которым продолжалась все эти годы. А как правительница, вероятно, она поняла, что лучше его иметь, как пишут средневековые хроникеры,